Глава 21. Выйдя на улицу, я невольно вздохнул про кровавое грядущее. Пришло время рисковать не по-детски, лить кровь разумных, но очень противных и злобных существ, совершать злодеяния. Можно сказать, что заниматься массовыми репрессиями и настоящим геноцидом исчезающего вида. Причем в отношении существ, которые мне пока ничего не сделали и не подозревают о моем существовании. В этой жизни вообще ничего не сделали. Или вернее, будет это звучать так. Не подозревают о моем существовании и поэтому ничего еще не сделали. Ведь в прошлой жизни, как только заподозрили, что я что-то услышал, сразу же вынесли приговор и наняли убийцу, не пожалев дорогой арбалет. Потом уже своими силами попробовали справиться, разослав засады с арбалетами по всему городу. Чего уже вспоминать ту встречу на берегу Протвы, когда они все-таки достали меня, собираясь долго мучить и пытать. Там-то уж у них имелся законный повод для этого, чем я даже загордился прямо перед своей лютой смертью. Если бы уродцы знали, что есть в моей памяти такие воспоминания, прибежали бы всей толпой сюда, топтать и убивать. Только теперь бы это у них не получилось. Даже толпой. Времена поменялись. Я уже не тот новичок в Черноземье. Ну и хорошо. Пусть пока и не подозревают. А когда узнают, пора будет на поминальный костер отправляться. Увидеть, так сказать, лицо врага, коварного и беспощадного, прежде чем глаза лопнут от невыносимого жара. Эта мысль, откровенно говоря, нравится мне гораздо больше, чем просто мирное сосуществование с расой нелюдей, которые очень сильно портят и могут совсем испортить нормальную жизнь в Черноземье. Да и в Талаке тоже. На Талак мне глубоко фиолетово, а вот за Астер я им пасть порву. Огромнейшие, невозможные деньги дадут им множество возможностей продавить местных жуликов, стражников и чиновников. Принести страдания людям, коррумпировать власть, убирая неугодных. Город и так уже серьезно сомневается в необходимости проживать таким нелюдям рядом с нормальными горожанами. Накопилось по ним много информации, что ничего хорошего они не делают. Трудиться не собираются, только скупают для видимости чужие изделия и делают вид, что ведут какую-то торговлю с Талаком, прикрывая свою контрабанду. Платят какие-то гроши из налогов, хотя живут гораздо богаче, чем могли бы себе позволить по своим доходам. И всех за дураков держат постоянно. Еще я предполагаю, что до этой огромной партии камней они все же не располагали таким их количеством. Все оказалось гораздо скромнее, судя по найденному золоту в тайниках. 300 золотых – большие деньги, но ничего в этой сумме потрясающего нет. Однако уже 12 тысяч золотых в камнях, если смотреть по предварительным и явно заниженным подсчетам экспертов ратуши, это уже сумма, которая поможет скупить половину бейств и половину Астера. Ну, может и не половину, но учитывая злобный характер нелюдей и их феноменальную мстительность, пострадать людям придется на гораздо большие суммы. Хотя, чего я себя уговариваю? Достаточно рыжие плохие или еще не очень? Я просто хочу стереть с лица Черноземья эту отраву, которая наверняка еще и пятая колонна магов, хотя и сама может играть самостоятельно в свои очень плохие игры. Так я хочу это сделать, что даже кушать не могу, как сказал герой одной из советских комедий. Я прошел по соседней улице, чтобы не встречаться с грохочущей по плитам подводой рыжих, и вошел через ворота на территорию порта, где смешался с толпой, украдкой посматривая в сторону происходящего в той стороне, куда укатила подвода в сопровождении рыжего отряда. Опасаюсь я, что имеется в их составе нелюди, способные замечать чужое внимание, те самые, которые магически одаренные. Кто-то же ставит магический скрыт на тайники. Может, сам старший всего сообщества, может, кто-то из его нелюдей. Хорошо бы их вычислить за оставшееся время наблюдения. Впрочем, наверняка один из таких останется в доме, чтобы охранять бочки, не пойдет провожать своих убитых в последний путь. Суета около шхуны продолжается. Мимо меня прошли пятеро гвардейцев, спустившихся с борта. Двоих из них я даже знаю, они служат в разведке. Получается, что какие-то столкновения около башни Кремера произошли. Один из военных щеголяет перевязкой с кровавым пятном. И еще одного нет. Впрочем, и гроба с телом около сходин тоже не видно. Похоже, что один парень остался на севере, радовать своим телом вечно голодных крыс. Пока я купил жареные мелкой рыбешки на пару грольшей, напоминающие нашу корюшку по вкусу, и стаканчик горячего чая на небольшом мини-рынке около центра порта. Встал за столик лицом к гавани и продолжаю наблюдать, делая вид, что перекусываю. Вдалеке, иногда включая орлиное зрение, я вижу такую же странно медленную разгрузку бочек. Пара стражников с мытником уже обошли шхуну и теперь о чем-то общаются с главой рыжего клана. Потом одну бочку относят в сторону и оставляют на пирсе. Это значит залог того, что товар ввезен на территорию города с правом дальнейшего вывоза в другое место. Одна бочка – это то количество товара, которое пошло бы на оплату портового сбора, если бы вино продавалось в городе. Тоже 1/8 от ввозимого имущества, как и все здесь, в этом мире восьмикратных понятий. Охранники стоят рядом, собираются, как я понял, конвоировать дальше под воду с бочками, согласно заключенному договору. Я узнаю драгера и еще пару носильщиков, остальных не знаю. Всего 6 гильдейских. Похоже, что они потерь не понесли, в отличие от гвардии. Значит, башню штурмовать не стали. Поэтому тот же драгер не прихватил с собой в Астер никакой местной шлюшки, ведь ему переживать не о чем. Карьера в гильдии не получила сокрушительного удара. Кросс же пока вообще находится на излечении в сторожке. И в этом случае события, в отсутствии Понса, не пошли таким жестким образом, как в моей прошлой жизни. Так что рассчитывать на драгера с Кроссом я могу только как на веселых собутыльников и никак иначе. Пока, во всяком случае. Так и мне не требуется разбираться с наемным убийцей и потом с его хозяином Рябым, про которого я и так не забуду. Тоже попробую спровадить на тот свет при первой возможности. Чтобы дышалось легче в городе и на душе приятнее у меня было. И все решившая тогда поддержка во время битвы в порту, теперь, по новому моему плану, мне от охотников не требуется. Да, как-то не сходятся наши пути, как в итоге разошлись и в тот раз. Получается, что это тоже не случайно оказалось, а предначертано самой судьбой. С судьбой не поспоришь, как я уже убедился. Если все же попробуешь это сделать, она тебя озадачит гораздо серьезнее, чем должно было случиться ранее. Вот если только немного вмешаться, это, кажется, вполне возможное дело. Дать Грите счастливую возможность отправить в мучениях на тот свет подонка, а не просто отправить его в каземат, это вроде сработало. Если, конечно, подонок не припомнил, что я как-то очень сильно ударил его по голове и потом уже в беззащитно лежащего выстрелил из арбалета, прямо из двух рук. Да еще в такое подлое место для каждого мужика. Я, кстати, поинтересовался у Гриты, стоило ли поступить так или хотя бы не с такими муками перед смертью, а просто наповал застрелить подонка на месте. На что она мне ответила, что сбылась главная мечта ее жизни. Вот именно так позволить себе поступить с насильником. И она благодарна мне на всю жизнь. Потом достаточно так загадочно намекнула, что если бы подобное произошло с еще одной тварью в человеческом облике, то она стала бы моей сексуальной рабыней навсегда. Что ж, я это запомню и попробую преподнести ей такой подарок. Рыбешка закончилась. Подвода с рыжими, бдительно зыркающими глазами из-под лохматых бровей, прогрохотала мимо меня. Охотники тоже прошли рядом, радуясь возвращению в родной город без потерь. Я допил свой напиток, вернул чашку торговцу и не спеша пошел за маленькой колонной, держась на солидном расстоянии. Около усадьбы рыжие также рассчитались с охотниками, опять не доплатив денег. Сколько не доплатили в этот раз, я, конечно, не услышал, но понял отчетливо по их возмущенным лицам, что на договор рыжие забили и цинично охотников послали. Что ж, уроды, они такие уроды и, к счастью для меня, вообще не меняются. Теперь уже и не успеют, даже если очень захотят, что меня очень радует. С высоты своего номера я разглядел счастливую суету в усадьбе рыжих уродов. Осторожнейший занос бочек в дом и быстро выгнанную со двора под воду, в которой пропала надобность. Я сходил в мастерскую, огорошил Крипа, что беру отпуск на несколько дней, пока они будут справляться с заказом без меня. В мастерской жизнь кипит, на двух верстаках собирают арбалеты. Один родственник Крипа нарезает болты и гайки уже в двух номенклатурных позициях. Одни потоньше на арбалеты, вторые потолще на подводы. Требуется этого чуда технического прогресса. Все больше и больше нашей мастерской. Настолько они упрощают процесс сборки всех изделий. Осталось придумать еще контрагайку, и победа теперь уже надолго за нашей спиной. Первые солидные деньги уже поступили на счет нашей мастерской в кассе. Сотня полностью оплаченных арбалетов и наполовину оплаченная вторая сотня вместе с деньгами за болты и козьи ножки принесли нам 2000 золотых талеров. Так я объяснил казенным людям, чиновникам из ратуши, что деньги за первую сотню арбалетов, козьих ножек и болты нам потребуются все сразу, чтобы начать промышленное производство и выдавать продукцию на благо родного города без задержек. Наши требования оказались приняты в полной мере, но и с нас требуют особо четкой выдачи продукции, поэтому мы каждые 3 дня складываем получившееся оружие на подводу, добавляем туда остальную готовую продукцию и отвозим на склады гильдии, где опытные инструктора принимают нашу продукцию. Пока произошел только один случай возврата арбалета и пары козьих ножек из-за слабо сваренных железных прутьев, что для штучного средневекового производства случай небывалый. Настолько качественную продукцию мы выдаем. За козьи ножки мы платим водору по 1 золотому с 3/4. Нам остается золотой с 1/4. Правда, здесь мы еще оплачиваем налог с прибыли, ту же самую 1/8. Я чувствую, что скоро станем одними из крупнейших налогоплательщиков в Астере. Крип нашел еще пару работников, уже достаточно опытных. Сманил с прежней работы на наше преуспевающее предприятие заплату в 2 талера помесячно каждому. Теперь работа у нас кипит, в отличие от конкурентов. Хозяин той мастерской, тот самый Ульц, уже пытался засунуть свой длинный нос в наши секреты, искренне не понимая, как за полгода мы увели почти всех его клиентов. Как выдаем подводы через 5 дней? При том, что гораздо более удачные по грузоподъемности и более крепкие в эксплуатации, пусть и немного более дорогие. Он уже попробовал демпинговать, понизил цену на подводы и не знает, бедолага, что мне в принципе не интересна возня с таким трудоемким процессом. Когда он понизил цену, клиенты потенциальные нам это донесли и требовали таких же условий оплаты, но тут даже Крип не повелся. Он долго и немного занудно рассказывает о преимуществах нашей продукции, предлагает пробную поездку, благо готовая подвода и смирная лошадка всегда под рукой. В общем, цену конкурент снизил сначала до 7 талеров, потом уже до 6,5, только заказов ему эта мера почти не принесла. Простой и убытки – вот что теперь является его постоянным уделом. Прошло уже 5 месяцев, как мы доминируем над ним. Пора и поговорить с конкурентом, чтобы выкупить его мастерскую. Чтобы Крип не переживал за свои любимые телеги и подводы, которые скоро реально начнут мешать гораздо более прибыльному бизнесу. Да, в этот раз я собираюсь выкупить его мастерскую полностью, не влезая ни в какие доли и прочие сложности. Пока же я разместился в номере с заказанным обедом и парой кружек ячменного пива, которое своим вкусом немного напоминает наше жигулевское, только еще не пастеризованное. Приставил глазам бинокль и начал внимательно присматриваться к снующим по двору жителям рыжей усадьбы. Провел так пару часов, пока беготня успокоилась. Похоже, что все бочки надежно доставлены в погреб и стоят по ранжиру. Все 7. Одна из которых – пустышка. Меры охраны поместья сразу же оказались усилены. По одному этому легко уже догадаться, что ценный груз прибыл в дом и размещен в надежном подвале. К воротам и калитке рыжие теперь подходят по 2. Один всегда вооружен, третий стоит на крыльце, держа заряженный арбалет. По одному только изменившемуся поведению рыжих уродов местная мафия, если бы она оказалась способна на что-то, поняла бы, что пора ставить рыжих на нож. Только местные служат в шестерках у рыжих и боятся их откровенно. Про это я отлично и доподлинно знаю, так что Придется все самому делать. Вечером перед ужином я снова на посту. Замечаю время, когда четверо рыжих возвращаются с производства, и оставшиеся двое, одетые почище, из лавки приходят. Выходят они вместе, похоже, как я смог разглядеть, когда пару вечеров прогулялся рядом с лавкой и цехом. Только работяги рыжие бегут в дом быстрее, видно, что голодные. А вот представители торгашей из лавки имеют более высокий статус и прогуливаются не спеша по городу. Заходят всегда в пару ювелирных лавок, которые я уже приметил, проводят там какое-то время и идут дальше, в следующую по дороге лавочку, торгующую местными деликатесами из мяса и сыра. Работает там довольно симпатичная девушка, похоже, что дочка хозяина. Я пару раз заходил после рыжих в эту лавочку. И оба раза замечал, что девушка постоянно готова разрыдаться, насколько эти уроды умеют портить настроение. Один раз она горячо говорила спустившемуся вниз отцу, что больше не будет работать в это время из-за постоянных оскорблений и понукания рыжих, которые и покупают, как самые нищие жлобы, но ведут себя, как будто ее личные хозяева. «Перестань, дочка, мы должны радоваться всем покупателям», успокаивает ее отец и вежливо улыбается мне. «Чего господин изволит?» «Я прошу завернуть мне вон тот большой кусок копченого мяса и еще того сыра с семечками и кунжутом, но побольше. Чтобы не так скучно оказалось сидеть в номере, рассматривая усадьбу с населяющими ее уродцами. Еще один маленький камешек на мое окончательное решение. Такие отвратительные характеры лучших представителей семейства рыжих купят на копейку у милой девушки, но дерьма высыплют на нее тонны. Кстати, и про Гриту уродцы высказываются весьма грязно за своим столом, когда она выступает. Я это вижу по их глумливым ухмылкам. В общем, нелюди поганые, и жалеть их нечего. Я и не собираюсь. Чем больше наблюдаю за ними, тем более страшной смерти им желаю. Еще кто-то из этих двоих торгашей точно магически одаренный. Мое внимание они почувствовали, и если не поняли, кто за ними следит, то поделились таким знанием с остальными наверняка. Попробуют ловушку устроить на следящего. Только мне уже больше не нужно за ними ходить позади. Все, что тут потребуется для засады, я уже знаю. Начну я точно с этой парочки, раз они возвращаются позже остальных, а кто-то из них, а может и они оба, имеют что-то магическое за душой. Устранить, я думаю, их прямо около усадьбы, не доходя до нее сотню метров. Там имеется довольно пустынный переулок без окон жилых домов, по которым они проходят каждый раз. Это самое удачное место. Остальные места более оживленные, и окна на них выходят. Сделать потребуется все быстро. Маска мне понадобится и одежда неприметная, если что-то пойдет не так. Недалеко от этого переулка имеется невысокий забор, перепрыгнув через который, я попадаю в ничейный дворик. Из него, также через забор, могу перескочить на дорогу к трактиру. Заодно могу там же переодеться и снять маску, чтобы уже спокойно добраться до трактира и спрятать вещи, полюбовавшись суетой в усадьбе, когда обнаружат тела мертвых или раненых рыжих. На дело я с собой беру кинжал и арбалет. Только болты захватил, не наши. Сложил все в мешке, еще темную одежду надел и приготовил маску, которую купил в одной из лавок южных купцов. Убедился в сумерках издалека, что та самая парочка рыжих появилась на улице в поле моего зрения с ожидаемой мной стороны. Вернулся в переулок, достал арбалет, уже заряженный, чтобы не таскать нашу козью ногу с собой. Накинул темную рабочую блузу, нацепил маску и замер в углу в ожидании, накинув на себя невидимость или тот же магический скрыт.